Станислав Кондрашов. Из мрака неизвестности. Проблески гласности в царстве военных тайн. Новый мир. 1989 год. Номер 8. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». В конце января этого года в одном из удаленных от центра Москвы особняков собралась необычная международная компания ветеранов, к счастью, не состоявшейся катастрофической войны. Официально эта встреча называлась «Советско-американо-кубинский симпозиум» по проблемам Карибского ракетного кризиса октября 1962 года. Тогда, как считается, человечество подошло к краю ядерной бездны ближе, чем когда-либо. Ближе с тех пор не подходило, хорошо усвоив Карибский урок. Двух главных действующих лиц, творцов и участников кризиса, Никиты Сергеевича Хрущева и Джона Кеннеди, которые подвели нас к самой пропасти, а потом, слава богу, отпрянули от нее, уже давно нет на свете. Но многие важные персонажи, хотя и постарев на 26 лет, живы-здоровы. И вот в ярких огнях телевизионных ламп в момент торжественного открытия симпозиума и в последующие два дня заседаний мне довелось вблизи понаблюдать и слышать людей, которые уже своей причастностью к этой октябрьской драме заслужили место на страницах истории. Перечислю имена и тогдашние должности участников симпозиума. Министр иностранных дел СССР Громыко. Посол СССР в Вашингтоне Добрынин. Посол СССР в Гаване Алексеев. Министр обороны Соединенных Штатов Америки Роберт Макнамара. Помощник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Мак-Джордж Банди. Специальный помощник президента Теодор Соренсен. Заместитель председателя Объединенной группы начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерал Смит и другие. С советской стороны знаком новых времен был своеобразный семейный элемент. Хрущева как бы представлял сын, Сергей Никитович Хрущев, который хорошо помнил те дни и ссылался на мемуары отца, у нас, кстати сказать, так и не опубликованные. Покойного Микояна тоже словно бы заменял его сын, Серго Анастасович Микоян, известный специалист по Латинской Америке. Что касается кубинской делегации, возглавлявшейся давнишним сподвижником Фиделя Кастро, членом политбюро Компартии Кубы Хорхе Рискетом Вальдесом, то среди ее участников находился и тогдашний начальник кубинского генштаба Серхио Дель Валье. Крупнейший кризис ядерного века дает постоянную пищу для исследований ученых, потому и они были авторитетно представлены с американской и советской сторон. Январь стоял необычно теплый. Под стать оказалась атмосфера встречи. Даже кубинцы, не имеющие ни дипломатических отношений с Соединенными Штатами Америки, ни того, как у нас, опыта научно-политического общения с американцами, чувствовали себя вполне непринужденно. Фантастическая новая реальность. Где, когда, в каком из предшествовавших столетий и в каком десятилетии нынешнего возможны были подобного рода совместные воспоминания минувших дней. На утренних и послеобеденных заседаниях, спрашивая друг друга и отвечая, заново заражаясь прежними настроениями, участники воссоздавали драматическую картину того, как вершители политики двух держав входили в опаснейший кризис и выходили из него. Однако подробный рассказ не входит в мои намерения. Я журналист, то есть человек, профессионально заостренный на задачу информирования читателя общественности. В этом вижу свою ответственность. Под этим углом прежде всего рассматриваю карибскую историю. И об этом ее аспекте поведу речь, ибо он тоже по-своему свидетельствует о фантастической реальности старой и сегодняшней, настолько для нас, советских людей, привычной и традиционной, что о ней нечасто задумывается. Участники тройственного симпозиума, воссоздавая картину того, как действовали верхи, обошли вниманием вопрос информирования низов. Между тем, здесь, на мой взгляд, заключен один из важнейших уроков октября 1962 года, который у нас в нашей стране не был извлечен и не мог быть извлечен при Хрущеве и Брежневе, и который сейчас при гласности должен быть учтен, потому что без этого не может быть демократической, открытой, народной внешней политики. Прежде чем перейти к своему рассуждению, напомню основные факты. Карибский кризис разразился из-за того, что на Кубу были завезены советские ракеты. От Кубы до американского берега 150 километров. Дальность действия ракет Р-12 равнялась 2000 километров. На подходе были еще и ракеты Р-14 дальностью в 4000 километров. Но советские суда, на которых их транспортировали, остановила американская военно-морская блокада Кубы, введенная президентом Кеннеди. Корабли успели доставить часть ядерных боеголовок к ракетам. Но, как указывают советские источники, ни одна из них не была установлена даже в часы максимального обострения кризиса. Впрочем, и сам кризис разразился еще в начальной стадии развертывания ракетных баз, когда американская аэрофоторазведка обнаружила следы этой операции, зафиксировав лишь одну из 42 ракету, установленную на позиции. Идея размещения ракет на Кубе была выдвинута лично Хрущевым. В Москве ее утвердили летом 1962 года, после визита в Гавану советской делегации, в составе которой под видом инженера Петрова был маршал Бирюзов, главнокомандующий ракетными войсками стратегического назначения. Как зенитные ракеты «Земля-воздух», так и ракеты «Земля-земля» с ядерными боеголовками находились на Кубе в распоряжении советского военного персонала и под его командованием. Запуск ракет предполагалось осуществить только в случае американского нападения и только по команде из Москвы. Каковы были советские мотивы? Защита Кубы, укрепление ее обороноспособности, которые, по оценкам советского руководства, угрожало американское вторжение, еще одно и более массированное, чем неудавшееся на Плае Хирон в апреле 1961 года. В своих мемуарах, опубликованных на Западе, Хрущев излагал мотивы так. «У нас не было другого способа помочь им, кубинцам, отразить американскую угрозу. Кроме установки наших ракет на острове, с тем, чтобы поставить агрессивные силы Соединенных Штатов перед дилеммой. Если вы вторгнетесь на Кубу, вам придется столкнуться с ракетно-ядерной атакой против ваших собственных городов. Я не говорю, что у нас было какое-то документированное свидетельство, что американцы готовили второе вторжение. Мы не нуждались в таких свидетельствах. Мы знали классовую принадлежность, классовую слепоту Соединенных Штатов. И этого было достаточно, чтобы ждать худшего. Цитата дана в переводе с английского. Какими были кубинские мотивы? Хрущев в мемуарах сообщает, что с Кастро на этот счет велись очень жаркие споры, но что в конце концов кубинский руководитель согласился с его мнением. Согласившись разместить советские ракеты, кубинцы руководствовались вопросами повышения обороноспособности не только своей страны, но и всего социалистического лагеря. И, судя по заявлениям Фиделя Кастро, готовы были даже принести Кубу в жертву во имя революционного долга солидарности и, соответственно, понимаемых интересов общего дела. Американские мотивы. Любыми средствами, вплоть до воздушных бомбардировок и вторжения на Кубу, десятков тысяч морских пехотинцев, предотвратить развертывание советских ядерных ракет, способных накрыть большую часть территории Соединенных Штатов Америки, включая не только юг, но и северо-восток со столицей Вашингтоном и такими крупнейшими центрами, как Нью-Йорк, Бостон, Филадельфия, Даллас, Сент-Луис, Атланта и другие. Воздерживаясь от рекомендаций военных нанести немедленный воздушный удар, Кеннеди выбрал военно-морской карантин как первоначальное средство отпора, дающее некоторый выигрыш во времени для попыток дипломатического урегулирования конфликта. Москва считала ракеты на Кубе оборонительным оружием и фактически средством как ядерного сдерживания, так и хотя бы частичного возмещения стратегического дисбаланса. По данным Макнамары, Соединенные Штаты Америки в то время превосходили Советский Союз по стратегическим ядерным боеголовкам в 17 раз, 5000 на 300. Вашингтон считал ракеты на Кубе наступательным оружием, которое нельзя терпеть возле территории Соединенных Штатов, не только по соображениям непосредственной национальной безопасности, но и по соображениям мирового престижа. Хотя американские ядерные ракеты были тогда размещены в Турции и терпелись Советским Союзом. Москва и Гавана исходили из того, что американская военная угроза Кубе после Плая Хирон не только сохранялась, но и возрастала. Вашингтон заявлял, что у него до Карибского кризиса не было намерения вторгаться на Кубу. И Макнамара решительно подтверждал эту позицию на московском симпозиуме. Итак, стороны не понимали и не принимали друг друга, и эти разногласия в трактовке мотивов и намерений оставались неопределенными и через 26 лет, пусть вежливые и смягченные, но упорные, потому что уходили корнями в различие двух систем и действия их политических механизмов. Однако в одном ключевом пункте оценки, если не интерпретации, сходились. Не могли не сходиться. Советские ракеты были завезены на Кубу тайно. Именно тайна, именно секретность этой акции вызвала особо решительное неприятие со стороны администрации Кеннеди, усилив впечатление, что акция носит вызывающий антиамериканский агрессивный характер. Как отметил один из американских участников симпозиума, острота нашей реакции объяснялась в частности тем, что нас обманули, что это был заведомый и сознательный обман. Другой напомнил по аналогии, что из размещения американских ракет в Турции тайны не делалось. О них знала американская и мировая общественность. Ощущение обмана и коварства возникло не только потому, что противная сторона не могла согласиться с советской трактовкой оборонительного характера ракет. Дело еще и в том, что в начале сентября 1962 года, когда в Вашингтоне появились первые сомнения насчет того, какое же оружие завозится на Кубу, но еще не было фотосвидетельств, Хрущев в личном послании Кеннеди, переданном через советского посла, прямо говорил, что у СССР такие мощные ракеты, что нет надобности искать для них место за пределами Советского Союза, например, на Кубе. Взято из книги Артура Шлессинджера «Тысячи дней. Джон Кеннеди в Белом доме». У нас упомянутый документ не опубликован. Именно секретность предпринятого Москвой шага, мощная и прежде всего к пользе сторонников, самой жесткой реакции, сработали в Америке на оправдание и усиление образа врага, образа заговорщиков, большевиков, советов, для которых все средства хороши ради поражения Соединенных Штатов, главного препятствия на пути к своей исторической цели, мировой революции и мирового коммунистического господства. Страсти на американской политической сцене накалились еще и потому, что оставались считанные дни до очередных промежуточных выборов в Конгресс. И местные органы власти, когда избиратель давал первую, хотя и не прямую оценку новому президенту, через два года после его избрания, в противоборстве с другой ядерной державой, ему в таких обстоятельствах полагалось быть 10 футов ростом. Москва, между тем, не очень-то вдаваясь в эти американские тонкости, не снисходя до них, всего лишь действовала в своем обычном ключе, секретно принимая решения, касающиеся военных дел, и секретно их выполняя. Иными словами, Москва действовала в духе традиционного старого мышления, которое и ныне в ключевом постулате секретности и закрытости, хотя и поколеблено, но не полностью заменено мышлением новым. Вряд ли следовало ожидать, что этот секрет не раскроет американская разведка, пристально следившая за Кубой, и за грузом все возраставшего потока советских судов в сторону Карибского острова. Но в том-то и особая сила старого укоренившегося мышления, что оно отнюдь не всегда поддается рациональному объяснению, что оно проявляет себя в вакууме, откуда выкачано давление общественного мнения, и где авторитарность естественно рождает волюнтаризм, или, если заменить более прямыми русскими словами, слова иностранного корня, где самовластие рождает своеволие. В своей иррациональности это мышление даже обретает дополнительную силу, внушающую страх внешним врагам, а заодно и своим, подчиненным, подданным, согражданам, чтобы не рассуждали, а лишь принимали и повиновались. Судя по свидетельствам советских участников симпозиума, вопрос о поставке ракет на Кубу прорабатывался советским руководством довольно основательно, коллективно, и реализация заняла несколько месяцев. Но образную суть этого шага, его рискованность, авантюрность, или, прибегая к комплементарному тону, его революционный романтизм, лучше всего, по-моему, выражают слова, приписываемые Никите Сергеевичу Хрущеву. Он сказал, что американцам надо запустить ежа в штаны. Версия подтверждается мемуарами Хрущева, где говорится, что империалистического зверя надо заставить проглотить ежа, которого переварить он не сможет. Сказано, сделано. И запустили по-российски, сосредоточившись воображением только на том, как щекотно и страшно будет тому, кому запустили ежа. И по-российски же, не дав себе труда подумать, что объект эксперимента может не только растеряться, но и разъяриться на революционного романтика. Возникает, разумеется, попутный вопрос. Как откликнулись бы в Вашингтоне, если бы Москва вдруг действовала по-джентльменски, открыто, доставляя свои ракеты на Кубу в рамках законного соглашения двух суверенных государств? Допустили бы там такой открытый вызов американскому влиянию в западном полушарии? Удалось ли бы вообще в таком случае доставить груз по адресату и использовать его как предмет политического торга, который в конечном счете оправдал себя? Ведь, пройдя через смертельные рифы Карибского кризиса, все-таки удалось достигнуть желаемого и до сих пор соблюдаемого соглашения с американцами обменять эвакуацию советских ракет на обязательство Соединенных Штатов Америки не трогать Кубу вооруженным путем. Но, во-первых, такая цель не ставилась, и через рифы к ней не стремились. Урегулирование на взаимоприемлемых условиях было выработано в спешке, как бы нечаянно конфликтующими сторонами и разными посредниками, включая исполняющего обязанности генерального секретаря Организации Объединенных Наций УТАНа, поскольку взаимоприемлемым оказался вариант ядерной бездны. Во-вторых, за этими попутными вопросами, на которые невозможно дать точный ответ, стоят всего лишь утешения типа «все хорошо, что хорошо кончается, нет худа без добра». Но, привлекая эту мудрость задним числом, мы не можем дать гарантии, что на таком пути к добру через худо нас не ждало бы самое худшее – глобальный ядерный конфликт. Однако я оставлю в стороне вопрос о допустимости импровизации, связанных с риском ядерной войны. Вернусь к главному своему предмету – нашей государственной привычке к максимальной секретности, к тайне, о чем стало сейчас возможно хоть в какой-то степени говорить и писать. 18 октября 1962 года президент Кеннеди в овальном кабинете Белого дома принимал министра иностранных дел СССР Громыко. У президента в кабинете уже имелись сделанные 14 октября американским самолетом-разведчиком У-2 свежие фотографии, свидетельствующие, что строительство советских ракетных баз идет вовсю и что, по крайней мере, одна ракета уже установлена. Разговор, причем острый, шел больше о берлинском вопросе, главной занозе того времени, но также и о Кубе. Президент прямо говорил, что кубинский режим американцам не подходит. Министр утверждал, что дело кубинцев, а не американцев, решать, что им нравится или не нравится у себя на Кубе. Президент уверял, что у него нет намерения нападать на Кубу. Министр защищал право Кубы крепить свою оборону. Но Кеннеди не продемонстрировал фотографии, потому что американский курс действий еще не был окончательно определен, и Москва не должна была знать, что Вашингтон готовит контрмеры. А Громыко промолчал, что советские ядерные ракеты доставляются на Кубу и устанавливаются там. Впоследствии это обстоятельство преподносилось американскими авторами как лишнее подтверждение злонамеренности Москвы. Громыко в своих мемуарах и на симпозиуме разъяснял, что прямо его о ракетах президент не спрашивал, и потому нужды в прямом ответе не возникало. Что бы он ответил, спроси его, президент. Что толку в гипотетических вопросах? Но тогда Кеннеди, не задавая вопроса о ракетах прямо, может быть, ждал сообщения советского министра, учитывая колоссальную важность предпринятого Москвой шага для самой сути отношений двух ядерных держав. Громыко о ракетах знал. Но посол Добрынин, и это он снова подтвердил на симпозиуме, не знал. Не знал в том смысле, что официально из Москвы или приехавшим на сессию Организации Объединенных Наций министром лично не был информирован о ракетах. Не знали об этом официально наши дипломаты, журналисты, другие сотрудники в Вашингтоне и Нью-Йорке, хотя неофициально. По предположениям и сообщениям американской печати, могли догадываться, нет дыма без огня. В Москве это был хорошо охраняемый секрет, и от своих, как это у нас водится, его продолжали хранить даже тогда, когда чужие в Вашингтоне его раскрыли. В американских газетах и на телеэкранах уже появились разведывательные фотоснимки. А советские дипломаты должны были эти факты отрицать, отвергать и даже разоблачать, доказывая американцам, что это вовсе не строящиеся ракетные базы, что это фальсификация и провокация. Это означало еще большую потерю доверия к нашим представителям со стороны американцев. Не только безнравственно, но и политически невыгодно ставить себя выше общечеловеческой морали. Впрочем, официально мы ее тогда не признавали. В те далекие дни я работал корреспондентом «Известий» в Нью-Йорке. И надо же было так случиться, угодил в больницу с острым приступом аппендицита 21 октября, накануне выступления Кеннеди по телевидению, когда тайное стало явным, и был объявлен американский военно-морской карантин вокруг Кубы. После перенесенной операции я не мог присутствовать на заседаниях Совета Безопасности, куда со срочными запросами обратились все три государства, вовлеченные в конфликт. Лежа на больничной койке с портативным радиоприемником в руках, слушал прямые передачи из зала заседаний Совета Безопасности. Представитель Соединенных Штатов Америки Эдлай Стивенсон спрашивал советского представителя в Организации Объединенных Наций, кстати, председательствовавшего в Совете Безопасности в тот месяц. Отрицаете ли вы, посол Зорин, что СССР разместил и размещает ракеты среднего и промежуточного радиуса действия и базы для них на Кубе? Да или нет? Не ждите перевода «да» или «нет». И по-русски в радиоприемнике раздавался голос Зорина. «Я не в американском суде, господин Стивенсон». И известный своим красноречием Стивенсон подхватывал и оборачивал в свою пользу этот ответ. «Вы в суде мирового общественного мнения». И по его указанию в зал вносили щиты с фотоуликами. В тассовском изложении речи советского представителя, напечатанном в наших газетах, значилось: Зорин разоблачил извлеченные из кучи всякого хлама сотрудниками Государственного департамента Соединенных Штатов Америки утверждение о так называемом установлении советских ракетных баз на Кубе. Еще из одного тассовского сообщения. По команде Стивенсона в зале Совета Безопасности были выставлены фальшивки Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки. Затем делегат Соединенных Штатов, как попугай, зачитал сфабрикованные американской разведкой пояснения.